Мы уселись в Костин газик и поехали на Петровку. Прав, великий Вольтер, один друг лучше 100 священников. Теперь, согласно литературным канонам, воспользуюсь паузой и поведаю вам о Косте Варюшкине и его не совсем обычной судьбе. Помните, я рассказывал про любовь королевских мушкетеров? Тогда я упустил одну важную деталь. Костя капитан, он же Арамис, тоже втрескался в Катю, объяснился, был поднят на смех и в отместку нахамил, за что я втайне от Андрюшки вызвал Арамиса на кулачный поединок и победоносно отколотил. Вася и Мишка Пушкинист, наши секунданты, подтвердили, что поединок прошел по правилам, и мы с Костей, как благородные мушкетеры его величества Людовика XIII, тут же на месте помирились и остались друзьями. Война разбросала нас по разным фронтам, мы потеряли друг друга из виду и встретились после победы. Затем пути снова разошлись, мы поступили в институты, а Костю с его редкими 3 орденами славы внесли на руках высшую школу милиции, и за 30 лет он прошел путь от лейтенанта до полковника, начальника милиции крупнейшего областного центра. О Варюшкине Константине Петровиче не раз писали в газетах, отмечая его бесстрашие в операциях по захвату всяких рецидивистов, и быть бы Косте сегодня генералом, обладай он, кроме личной храбрости, другими, куда более важными в тот период качествами. А этих важных качеств полковник Варюшкин был лишен начисто. Вызывает, к примеру, областное руководство. Так, мол, и так обкладываешь, как волка драгоценного для области человека, директора овощной базы. Полковник туповато моргает, напрягает скудный умишка и виновато соглашается, но в тот же день наведывается к директору с обыском и возвращает казне 240 тысяч рублей. Случай был при мне. Я тогда на недельку приехал к Косте рыбачить. Руководство снова вызывает, благодарит за бдительность и усердие, но в то же время дает понять, что эти, безусловно, похвальные бдительность и усердие, с другой стороны, позорят область и искажают правдивые показатели ее хозяйственного и морального расцвета. Полковник опять соглашается, что позорит и искажает, и в ближайшую же ночь надевает наручники на высоко поставленного прохвоста, из тайников которого извлекается набитый 100-рублевками чемодан и фунт камешков. А когда неуправляемый полковник посягнул на честь и достоинство еще более крупных личностей, имевших своим хобби продажу горожанам государственных квартир по цене кооперативных, в город прибыла инспекция, и не какая-нибудь дежурная, а возглавляемая лично бывшим товарищем Чурбановым, первым заместителем бывшего товарища министра Щелокова, зятем тоже бывшего, но самого Леонида Ильича Брежнева. В городе начался большой переполох, начальство спешно готовило банкеты и запасное белье, поскольку Чурбанов, с одной стороны, был не дурак выпить, а с другой любил щелкать по лбу содрогавшихся от священного восторга под Халимом. И тут Костя вновь допустил одну за другой уже 2 совершенно вопиющие, даже чудовищные политические ошибки. Во-первых, не устроил банкета в честь высокого гостя, что само по себе было актом вызывающим и оскорбительным. И во-вторых, будучи приглашенным на ковер в августейшую резиденцию, обнаружил отсутствие не только священного восторга, но и чувство юмора, ибо на остроумную шутку Чурбанова «Варюшкин, не самая подходящая для работника милиции фамилия», сходу и бестактно ответил: «Конечно, не такая подходящая, как ваша, товарищ генерал». И через полчаса получил на ознакомление приказ о разжаловании до младшего лейтенанта и увольнении из органов за аморальное поведение и развал работы. Под нескрываемо радостные и бурные овации всякой швали Костя покинул город, поселился с семьей у престарелой мамы, дал о себе знать, и мы устроили военный совет. Вася, хорошо знакомый с положением в верхах, не без горести поведал, что оспаривать приказ всемогущего фаворита осмелится не всякий член тогдашнего высшего руководства, а посему следует избрать мудрую тактику выжидания, тихо уйти на дно и устроиться на несвязанную с органами работу, каковую он готов немедленно Косте предоставить. Несколько лет Костя прослужил у Васи хозяйственником, а когда наступило новое время, с Васиной помощью стал добиваться правды в своем родном министерстве. Это казалось далеко не простым делом, так как в досье бывшего полковника было понапихано такого, что члены специально созданной комиссии за несколько месяцев исхудали на нет и чуть не рехнулись, опровергая один нелепейший факт за другим. Но досье оставалось толстым, комиссия работала со скрипом, Вася не унимался, звонил, ходил в инстанции, подключил влиятельных людей и в конце концов добился компромисса. Варюшкина для начала повысили до майора, восстановили в органах и дали на кормление рядовое отделение милиции, где он сегодня и командует. Непостижимая удача. По радиотелефону из Костиной машины я застукал Василия Александровича Трофимова в служебном кабинете, куда он на минуту назад приполз после государственной важности совещания. Вася клялся, божился и прямо-таки рыдал в трубку, что ноги не держат. На совещании измордован и размазан по стенке, в голове колокольный звон, нервы в лохмотьях и прочее. Наверное, если он и врал, то не чрезмерно. Пришлось извиниться за беспокойство и честно сказать, что я арестован за якобы хулиганство. Звоню по разрешению сердобольного конвоира, если Вася не хочет, чтобы я подох в камере, пусть немедленно выезжает на Петровку, где его весь в слезах ждет Кость. Минут через 15 Вася приехал, был введен в курс дела с неподдельной искренностью и с помощью слов, которых голову на отсечение вы не найдете в полном собрании сочинений Тургенева, высказал все, что о нас думает, вызубрил наизусть мои сведения о Елочке и вместе с Костей пошел к Потапову. Меня они с собой не взяли, так как мой внешний вид, по Васиному мнению, лишал любой рассказ достоверности, навевая мысли о бежавшем из-под стражи опасном бандите. Я же был так доволен собой, что не только не огрызнулся, но даже весело осклабился, делая вид, что высоко оцениваю сей низкопробный юмор. Затем, убивая время, я стал шастать вдоль ажурной металлической ограды известного всей Москве дома номер 38, мечтая об удачном завершении затеянного мероприятия, я очень скоро убедился, что Васина шутка оказалась не такой уж и дурацкой, ибо ко мне подошел какой-то сверхбдительный лейтенант, поинтересовался документом, тщательно его изучил, с превеликим подозрением сверил фотокарточку с моей физиономией и не без сожаления отпустил смерть.